Их не пришлось упрашивать. В несколько секунд все оказались на улице. Хозяева выстроились возле крыльца, а я попятилась на положенное расстояние, стараясь не наткнуться на чей-нибудь неожиданно выкатившийся дом. Впрочем, я их больше не боялась. По сравнению с ужасным расползающимся каменным монстром, о котором рассказывали эти милые люди, деревянные хижины на колесиках кажутся божьими коровками, ползущими по краю стеблей. «Снимаю!» — кричу я. «Улыбайтесь!» В поле объектива четыре довольные физиономии. Но с легким порывом ветра они чуть искажаются, а дом отъезжает в сторону. «Давайте еще раз. Придерживайте крыльцо руками, как будто облокачиваетесь. Вот так!» Я уходила с фотокамерой и блокнотом, запечатлевшими множество диковинок. Материала хватит хоть на целую газетную страницу, не то что на два отведенных мне столбца в нижней части. На обратной дороге уже не отвлекаюсь на курьезы. Быстро миную лес и холмистую равнину, у реки сажусь в автобус и добираюсь до города. Первым делом нужно позвонить. «Слушаю». Саша всегда первый снимает трубку. Это входит в его обязанности — идти на контакт с людьми. Он всех слушает, и его все слушаются, потому что Александр теперь главный бухгалтер обувной фабрики и должен быть в курсе происходящих вокруг событий. Но, говоря откровенно, последнее время Нижний город стал для него мелковат. Он рвется в Верхний, где из каждого репродуктора доносится Венина мелодия, таким удивительным образом окрылившая нас и поднявшая на недосягаемую для других высоту. Само собой, новый дом строится на деньги, посыпавшиеся с этой высоты, и Венька регулярно катается в музыкальной бухгалтерии за дивидендами. Когда будет готов первый этаж, думаю, и Саша сможет устроиться получше. А пока я хочу узнать, какой у нас на сегодня коэффициент. «Саш, привет, это я. Как у вас дела? Как дом?» «Привет. Растет потихоньку. Я так соскучилась, хотя и не знаю, как он сейчас выглядит». «Прекрасно выглядит. Этаж почти готов. Ты скоро назад?» «Уже на вокзале. Обратный билет собираюсь брать. Сидячий бери». «Что, неужели 1500?» «Точно. Наш коэффициент уже дорос до 1500. Никак не могу привыкнуть к столь головокружительному восхождению по общественной лестнице. Даже забыла передать привет Вене. Надеюсь, Саша догадается сделать это за меня. Пролезаю к кассе сквозь разношерстную толпу отъезжающих. Среди них есть и такие, которые едут на прицепной открытой платформе. Не представляю, как они удерживаются на ногах без ограждения и поручней, на быстром ходу, толкая друг друга. К счастью, возможность это представить осталась далеко в прошлом. Дойдя до окошка, четко называю свой индекс. Кассир сверяется со своими источниками, утвердительно кивает и выдает билет, на котором красным цветом выделен номер места. 39, 39, 39. Протискиваюсь в уже заполненные народом проходы. Ищу заветную цифру. Вот оно, мое место. Такое узкое, спиной к окну. Между двух малосимпатичных, склонных к полноте пассажиров. У каждого по большой сумке, вероятно, с провиантом. Не равен час, за время пути они еще поправятся. Но в любом случае лучше так, чем стоя. Здесь можно будет и вздремнуть, и дочитать книгу. Я уж не говорю о том, чтобы сделать предварительный разбор путевых заметок. Поезд тронулся, и я достала блокнот. Зажатая между питающимися субъектами, я сортировала дома, о существовании которых узнала лишь недавно. Я придала каждому свою стихию. Дом — вода, дом — земля, дом — воздух, дом — ветер. Особняком стоял бесконечный дом, воплощенное строительство. И осталось невостребованная стихия огня, но не думаю, что она когда-нибудь найдет применение где-нибудь, помимо печки или камина. Люди не приспособлены жить в огне. Вот и Ася до сих пор отворачивается, увидев его. Уже год прошел, а она по-прежнему не может забыть сгоревший дом. И Вику. Ее тогда сразу увезли на грузовике. Осторожно, люди. Ася успела каким-то образом выскочить из объятого пламенем жилища. Во сне они с Викой оказались заперты в нем, словно в спичечной коробке, по которой разом чиркнули спичкой. Видимо, от сквозняка жар из непотушенной печки вырвался наружу и вмиг овладел узким пространством деревянной постройки, которую они так и не сделали кирпичной. Я вздохнула, отложила записи в сторону и стала смотреть на стоящих пассажиров, нависших надо мной плотной страдающей массой. Каждому из них досталось меньше, чем по 30 квадратных сантиметров для поддержания устойчивости. И вот они кряхтели, сопели, переминались с ноги на ногу, хватались за поручни и полки и косились на мои часы и на то, что я ела. А потом я дочитала книгу. Как обычно, финал оказался неожиданным, хотя я заглядывала в него заранее. Чего только не предпринимают писатели, чтобы завуалировать окончание своих романов. Топят концы в воде, делая последние фразы откровенно двусмысленными, прячут развязки в толщу громоздких описаний. Страницы за полторы до финальной точки переходят на намеки и так далее. В общем, я снова попалась на их удочку и остаток пути домысливала приемы увертливых авторов в борьбе с любопытными и не слишком старательными читателями. Ранним утром на вокзале шел дождь. Как кстати я взяла с собой кофту. Всю поездку пролежала у меня в сумке, и вот теперь пригодилась. Прямо как в романе. Лишь к концу вытаскивается наружу то, что исподволь присутствовало на протяжении всего повествования. Не спешу выходить. Еще столько времени тащиться мокрый по городу. Хорошо, если подойдет автобус. Доеду до больших ворот, а то и до малых. А еще Веня рассказывал, есть такой, который идет прямиком до нашей заезженной развилки. Совсем недавно проложили до нее дорогу и пустили автобус, только не помню, какой у него номер. Я ищу на привокзальной площади остановку, а нахожу Сашу под зонтом. Надо мной сразу возникает укрытие. «Как ты узнал? Ты же сама по телефону сообщила, когда выезжаешь. Он берет мою сумку. Оттуда сегодня только один поезд». Я хотела сделать сюрприз. Шлепаю за ним по лужам и уже успела вымокнуть. «Я тоже», — оглядывается он и улыбается. «Удачно съездила?» «Вполне. А мы куда сейчас? На автобус?» «Совсем одичала в своей командировке. Какой автобус, когда машина есть?» «Мы огибаем площадь и подходим к стоянке автомобилей». «Дорого должно быть», — она обошлась сегодня Саше. «Дождь стучит по капоту нашей машины, нашей зеленой машины. Я еще не привыкла, что у нас 4 сиденья и столько же дверей. Лезу в первую попавшуюся». «Я думал, тебе сзади удобнее будет переодеться и перекусить с дороги», — удивляется Шура, когда я уже сижу рядом с ним. «Естественно, я пересаживаюсь». Переодеваюсь и кладу в рот кусочек жареной рыбы с хлебом и дольку чеснока. Саша включает дворники. «А где Веня?» «На очередном концерте. Венек наш теперь знаменитость. Постоянно куда-нибудь приглашают. Да, я уж думал, вкалывать мне еще 10 лет, пока на дом накопим, а оно вон как все обернулось. Сижу в новой машине». Ну, не новый, конечно, обкатанный, но уж гораздо новее, чем раньше были. Саша включил радио, и словно по заказу зазвучала Венина мелодия. «О, что я говорил!» Пока мы выезжаем из города, дождь заканчивается, а в наших краях его, похоже, и не было, судя по сухости дороги. будущим летом обещали заасфальтировать. Саня кивает на родные рытвины. Возле нашего участка их еще больше, потому как на нем непрерывно ведутся работы. Приезжают грузовики и самосвалы, перепахивают землю, засевают ее разным строительным материалом. Все мои посадки к чертям собачьим. За это лето я несколько раз пересаживала растения. Сначала, когда территория расширилась до 120 метров, и потом, когда все кусты и деревья оказались на месте будущего фундамента. Пришлось срочно заниматься перепланировкой. Очередное размещение неприкаянных овощей и фруктов также было неудачным, так как они мешали прокладке теплотрассы и коммуникаций. В общем, сейчас они доживают свой век на прежнем месте, рядом с маленьким домом, и я уже готова к тому, что при сносе последнего они снова помешают. Вылезаю из машины, прохожу забор, который в связи с перманентными въездами и выездами с территории выполняют свою функцию чисто символически, и направляюсь к дому, маленькому, старому, где меня никто не потревожит, когда я буду приводить себя в порядок с дороги. У крыльца сталкиваюсь с рослым мужиком в комбинезоне. Глядя сквозь меня, он проследовал дальше, держа под мышкой пилу. «Яблони!» — мелькнуло у меня в голове. Но он прошел мимо. «Это Вася или Боря?» — спрашиваю я Сашу, который несет за мной сумку. «Я и сам их путаю. Столько народа на участке, и все какие-то оборванцы. За ними глаз да глаз нужен. Ты же сам говорил, что одним нам не справиться. Сам и нанял. И не жалею. К октябрю первый этаж должны закончить. Ну и перекрытие, разумеется. Думаешь, въедем?» «Определенно». Саша ставит мои вещи на табурет. «Отвернись, пожалуйста. Я переоденусь». «Все от этого своего не можешь отвыкнуть», — вздохнул он с горечью. «Так и будешь на диване спать до переезда?» «Он не мой, и тот дом никогда моим не был». «Ладно, я на стройку схожу». Саша плотно затворил за собой дверь. «Милый старый дом. По всей видимости, к середине осени ты прекратишь свое существование. Да мы уже давно и не живем здесь». «То есть мы, конечно, живем. Спим, едим, укрываемся от непогоды, но только физически. А мысленно мы уже новоселы. Нужно пройти 10 метров, чтобы попасть на стройплощадку. Она огромная, 25 метров на 16. На одну территорию ушло больше 1000 рублей. И то еще не все участки между фундаментом и дорогой выкуплены. Есть подход слева, где мы продолжаем вести старое хозяйство, и справа, где проложены коммуникации. Между ними пока пустота. За этой пустотой и возвышается строительный профиль нашего нового жилища. На его фоне старый домишко выглядит коробкой из-под обуви. По-моему, один только цоколь новостроя превышает его по высоте. За цоколем скрывается вместительный подвал, в котором мы будем хранить все, что не вписывается в интерьеры. Пахнет скошенной травой и известью. По периметру фундамента расставлены мешки с песком и цементом. Выстроились, словно львы, стерегущие еще слишком открытый и уязвимый дом. С приездом из-за печного угла появляется Ася и чмокает меня в щеку. В который раз отмечаю, что ей очень идет строительный комбинезон. Она его практически не снимает и не покидает площадку. А что ей еще делать? Своего дома у Аси нет, а на нашем она сможет заработать хоть на сарай, чтобы пережить зиму, а там, глядишь, начнет все сначала. Мы ей, естественно, поможем. Услуги художника-дизайнера здесь оцениваются достаточно высоко. К вечеру появляется радостный Веня с цветами, оранжевыми георгинами на тонких длинных ножках. «Привет, привет! это тебе. Врешь ты все, говорю шутя, и принимаю от него букет. Это ж тебе подарили. Какая разница кому? Я-то тебе принес. Пешком топал от автобуса полтора часа. Кстати, кричит он Саше, пора нам второй машиной обзаводиться. Что ж мне все время теперь на своих двоих расхаживать? А тебя разве никто из поклонников не подвез? Посмеивается Шурка. У моих поклонников денег только на цветы хватает. И то, небось, собственноручно выращенные. Они беднее меня. Впрочем, кумиры всегда выше своих почитателей. Конечно, подтверждаю я. И дома у них высокие, основательные, настоящие дома. Знаю, Саша опять будет смеяться. Сколько у меня было этих настоящих.